Глава сороковая. Много лет я ни с кем не говорил о папаше Хелмсе, до того вечера, когда, рассказывая Рэйчел о прошлом, упомянул его. Мне не приходилось встречать человека безобразнее папаши Хелмса. С конца 60-х до начала 80-х в его подчинении находилась большая часть Портленда. Он строил свою неприметную для постороннего глаза империю постепенно, сначала занимаясь грабежом винных складов, а затем постепенно сосредоточив в своих руках торговлю наркотиками в трех штатах. Папаша Хелмс весил никак не меньше 300 фунтов, а болезнь кожи оставила на его туше бугры, особенно заметные на лице и руках. Они имели темно-красный цвет и вместе создавали вид, искажающий черты чешуи, так что папаша Хелмс виделся окружающим словно сквозь красный туман. Он всегда носил костюмы тройки и постоянно курил сигары на манер Уинстона Черчилля. Так что о приближении папаши Хелмса становилось известно раньше его появления. И у кого хватало мозгов, тот успевал убраться с его пути по добру, по здорову. Подлость и низость этого человека дополнялись уродством. Если бы не ум, озлобленность и склонность к насилию, он, может быть, жил бы себе в маленьком домишке где-нибудь в лесу и продавал бы елки на Рождество. Но его безобразие, казалось, было отражением духовной и нравственной порчи, той внутренней гнили, по сравнению с которой уродство кожи не казалось таким уж чудовищным. В нем жила ярость, бешеная злоба, обращенная на окружающий мир. Мой дед, знавший папашу Хелмса с юных лет, умел чувствовать переживания других. Будучи помощником шерифа, он заметил, что даже преступники, которых ему приходилось арестовывать, не видели в этом человеке ничего, кроме злой силы. «Я раньше думал, что он такой из-за своего уродства», — сказал мне как-то дед. «Мне казалось, он ведет себя так, потому что безобразный и старается всем за это отомстить». Он сидел на веранде своего дома, где жила бабушка и мы с мамой после смерти отца. У его ног свернулся Бассет Хаундок, названный в честь певца Дока Уотсона, потому что дедушке нравилась его песня «Альберта». Собака спала глубоким сном, время от времени повизгивая, наверное, снились ему какие-то собачьи радости. Дедушка отхлебнул из синей кружки кофе и поставил ее у ног. Док заворочился, сонно приоткрыл один глаз и, убедившись, что ничего интересного он не пропустил, снова вернулся к своим приятным сновидениям. «Но оказалось, что дело не в этом», — продолжал дедушка. «С папашей Хелмсом что-то не так, но я не пойму, что именно. Интересно, кем бы он стал, если бы не был такой жуткой абразиной? Он мог бы стать и президентом Соединенных Штатов, если бы захотел, и если бы люди смогли выносить его вид. Но Джон Кеннеди из него бы и не получился. Он больше походил бы на Сталина, чем на Кеннеди. Тебе следует держаться от него подальше. Вчера ты получил суровый урок, жестокий урок от жестокого человека. Я приехал из Нью-Йорка и считал себя крутым парнем, а еще очень сообразительным и шустрым, и не сомневался, что в таком захолустье смогу справиться со всеми, если до того дойдет дело. Но я ошибся. Папаша Хелмс заставил меня это понять. И вместе со мной урок получил Кларенс Джонс. Он жил с пьяницей отцом возле нынешней Молл-Роуд. Кларенс был хорошим парнем, но умом не блистал. Таких ребят легко подбить на любые проделки. Мы дружили с ним год. Вместе стреляли из его духового ружья. В тягучие летние дни попивали пиво, позаимствованное из запасов его старика. Мы устали от безделья и всем доказывали это, даже папаше Хелмсу. Он купил старый захудалый бар на Конгресс-стрит и медленно переоборудовал его, чтобы превратить в первоклассное заведение. Но это было еще до возрождения портового района, до того, как там появились разные магазины и бары, где приезжающим толпами туристам свободно подают выпивку. Очень может быть, что папаша чувствовал скорое преобразование и в преддверии грядущих перемен сменил окна в баре, заново перекрыл крышу и привез обстановку из какой-то старой церкви Белфаста. В один из воскресных дней нам с Кларенсом все особенно наскучило и надоело. И мы, сидя на стене у наполовину отстроенного бара папаши Хелмса, методично разбили все окна, швыряя камни в новые рамы. А в довершение разгрома Мы взяли выброшенный туалетный бачок и втащили его через большое арочное окно в глубине строения, которое должно было, по замыслу папаши Хелмса, перекрывать бар как веер. Я не видел Кларенса и не задумывался о последствиях нашего хулиганства. Но как-то вечером, когда мы с приятелем шли по улице, попивая купленное из-под полы пиво, нас схватили трое подручных Хелмса и поволокли к черному кадиллаку Эльдорадо. На руках щелкнули наручники, нам залепили рты, а глаза завязали грязными тряпками, после чего нас затолкали в багажник, заперли там и куда-то повезли. Мы лежали, прижатые друг к другу. Я чувствовал исходивший от Кларенса кислый запах пота, думаю, что от меня несло не лучше. Но в багажнике пахло не только бензином, ветошью и потом двух подростков. Там воняло человеческими экскрементами, мочой и рвотой. Это был запах страха неотвратимой смерти. И я догадался, что мы далеко не первые, кого везли в багажнике этой машины. В темноте казалось, что время остановилось, и я не мог определить, долго ли мы ехали. Но, наконец, машина остановилась. Багажник открыли, и звезды засияли над нами, как обещание рая. Слева доносился шум прибоя, и воздух был соленый на вкус. Нас вытащили наружу и поволокли через кусты и дальше по камням. Я почувствовал под ногами песок, сзади захныкал Кларенс. Но, может быть, я слышал не его, а собственные всхлипывания. Нас швырнули лицом в песок. Чьи-то руки рванули на мне рубашку, потом с меня сорвали остальную одежду от пояса и ниже. Я пытался вырваться, но меня сильно ткнули кулаком в поясницу, и я утих. С глаз моих сорвали тряпку, и я увидел, что надо мной стоит папаша Хелмс. За ним виднелся силуэт массивного здания. Это была гостиница «Блэк Пойнт». Мы оказались за пределами Скарборо, на западном берегу у залива Проудс-Нек. Если бы я мог повернуться, то увидел бы огни Олд Огард Бич. Но как раз повернуться-то я и не мог. Папаша Хелмс держал в обезображенной руке сигару и усмехался, глядя на меня. Его усмешка напоминала отблеск света на лезвии клинка. На нем был белый костюм тройка. По жилету к золотым часам велась змейкой золотая цепочка, у ворота белой рубашки белый в красный горошек галстук бабочка. Рядом со мной шаркал по песку, пытаясь подняться Кларенс Джонс, но один из людей папаши Хелмса, свирепый светловолосый громила по прозвищу Тигр Мартин, поставил ногу ему на грудь, и Кларенс снова оказался на песке. Я заметил, что его не раздели, как меня. — Ты внук Боба Уоррена? — спросил папаша Хелмс. Я кивнул. Мне в нос набился песок, и я не мог вздохнуть полной грудью. — А знаешь, кто я? — продолжал допрос папаша Хелмс, пристально глядя на меня. Я снова кивнул. — Нет, не думаю, что ты знаешь, парень. Если бы ты знал, кто я такой, ты бы не устроил у меня погром. Конечно, если ты не круглый дурак. А это еще хуже, чем незнание. На короткое время он перевел взгляд на Кларенса, и мне показалось, что я уловил в его глазах искру жалости. Кларенс был глуп, сомневаться в этом не приходилось. На короткое мгновение я посмотрел на Кларенса другими глазами. Мне вдруг показалось, что он один здесь чужой, а мы все пятеро — одна шайка, и хотим сделать с ним что-то очень страшное. Но я не был с папашей Хелмсом, и мысль о том, что должно произойти, вернула меня к действительности. Я кожей чувствовал песок и наблюдал, как Тигр Мартин вышел вперед с тяжелым на вид черным мусорным мешком. Он посмотрел на папашу Хелмса, тот кивнул, и на меня вытряхнули содержимое мешка. Там оказалась земля, но в ней кое-что еще. Я почувствовал на себе тысячи лапок. Насекомые заползали мне в волосы, бегали по ногам, в паху. Они обследовали каждую складку, каждый изгиб моего тела. Я почувствовал их на веках, крепко зажмуренный глаз, и тряхнул головой, стараясь сбросить. А потом они начали меня кусать. Я ощущал булавочные уколы на руках, веках, ногах, даже пенисе. Это перешли в наступление безжалостные муравьи. Они забрались ко мне в нос, и я чувствовал их укусы и там. Я извивался ужом, пытаясь задавить как можно больше маленьких мучителей, но с таким же успехом можно было стараться по песчинкам убрать с пляжа весь песок. Обливаясь слезами, я легался, крутился, вертелся, а когда решил, что мне пришел конец, рука в перчатке ухватила меня за ногу и потащила к кромке воды. Мне освободили руки, и я ринулся в волны прибоя. Искусанное свирепыми муравьями тело так сильно чесалось и зудело, что в спешке его почесать я рывком отодрал от губ пластырь, не обращая внимания на боли из-за содранной кожи. Я окунулся с головой в набежавшую волну, но и тогда мне еще казалось, что крошечные существа продолжают суетливо бегать по моему телу, награждая напоследок укусами. Я кричал и плакал от боли и испуга. Мне было стыдно, больно, обидно и страшно, а вдобавок к этому чувствовал злость. И потом еще, спустя несколько дней, я находил в волосах дохлых муравьев. Некоторые превышали по величине ноготь моего среднего пальца. Это были огненные муравьи, и у них были зазубренные, загнутые вперед жвалы, похожие на клешни, чтобы захватывать кожу. Тело мое покрылось волдырями, похожими на бугры, уродовавшие кожу папаши Хелмса, а ноздри внутри распухли и болели. Я с трудом выбрался из воды на песчаный берег. Люди папаши Хелмса ушли к машине, и у воды остались только мы с Кларенсом и папаша Хелмс. Кларенса никто не тронул. По выражению моего лица, папаша Хелмс понял, что я обо всем догадался. Он усмехнулся, попыхивая сигарой. — Мы разыскали твоего дружка прошлой ночью. Он положил толстую, воскового цвета руку на плечо Кларенса. Кларенса передернуло, но с места он не двинулся. — Он все сам выложил. Нам не пришлось даже на него нажимать. Мне вдруг стало так горько и больно из-за предательства друга, что на какое-то время я забыл об укусах, зуде и оставшемся ощущении бегающих по телу насекомых. Я посмотрел на Кларенса Джонса уже совсем по-другому, глазами взрослого человека. Он стоял, обхватив себя руками, и мелко дрожал, а в глазах отразилась душевная мука. Мне хотелось его возненавидеть, этого добивался и папаша Хелмс, но вместо ненависти я чувствовал пустоту в душе и даже нечто похожее на жалость. А еще схожее с жалостью чувство испытывал я к самому папаше Хелмсу, с его уродливой бугристой кожей и обвисшими складками жира. Ему пришлось наказывать мальчишек за разбитые стекла, но наказание было не только телесным, оно разрывало соединявшие их узы дружбы. «Сегодня, парень, ты получил два урока. Во-первых, ты будешь помнить, что со мной шутить нельзя. А во-вторых, узнаешь кое-что о дружбе. Настоящий твой друг — ты сам, потому что другие, в конце концов, предадут тебя. В конечном итоге мы все остаемся одни». Он повернулся и заковылял к машине через дюны и песчаный тростник. Они уехали, оставив нас одних. Моя изорванная одежда намокла от соленой воды. За всю обратную дорогу мы не сказали друг другу ни слова, даже расставаясь у ворот дедушкиного дома. Кларенс ушел в ночь, и стук подошв его дешевых пластиковых сандалет четко отдавался в темноте. Этот случай разлучил нас навсегда. Я вычеркнул его из своей жизни и перестал думать о нем. А спустя 15 лет он погиб, защищая от грабителей склад компьютеров в Остине, где работал охранником. Вернувшись домой, я взял из аптечки антисептик и отправился в ванную. Там я разделся и принялся смазывать жидкостью укусы. Тело жгло. Потом я сел в пустую ванну и разрыдался. Там и нашел меня дедушка. Не сказав ни слова, он вышел и вернулся с красной миской, где была масса из соды с водой. Он смазал мои плечи, грудь, ноги и руки и налил немного мне в горсть, чтобы я потер в паху. Затем дедушка закутал меня в простыню и усадил на стул в кухне. А еще налил коньяку себе и мне. Помню, что это был первоклассный Реми Мартен. Я пил его довольно долго, и все это время мы просидели молча. Когда я поднялся, чтобы идти спать, он легонько пошлепал меня по голове. «Жестокий человек», — повторил дедушка, допивая кофе. Он поднялся, и вслед за ним встал пес. «Хочешь, пойдем вместе прогуляться с собакой?» Я отказался. Он пожал плечами и спустился с крыльца. Пес бежал впереди, тявкая и принюхиваясь, и время от времени поглядывая назад, чтобы убедиться, что хозяин идет следом. Папаша Хелмс отправился на тот свет через 10 лет после этого случая. Когда он умер от рака желудка, выяснилось, что без его участия, прямого или косвенного, не обошлось более 40 убийств в разных местах, даже в далекой Флориде. В последний путь его провожала горстка людей. Не знаю, почему мне вспомнился папаша Хелмс, когда мы возвращались с места побоища в Мэтэе. Возможно, я чувствовал часть его ярости в Джо Боунзе, неистребимую ненависть ко всему миру, происходившую из гнилой сердцевины его существа. Я вспомнил папашу Хелмса, дедушку и уроки, которые они пытались мне преподать, но до сих пор я их полностью так и не усвоил.